носа пару порезов, чтобы кровь вытекала, и отряд двинулся вперед, оставляя за собой кровавый след. Цезарь же активно искал место для лагеря. Продвигаться по джунглям было тяжело, а еще очень жарко, особенно в комбинезонах. Однако ни у кого даже мысли не было снять капюшон, перчатки или же немного расстегнуться. Насекомые в этих лесах были просто огромны и ужасающие. Катя едва сознание не потеряла, увидев полутораметровую многоножку на дереве в метре от себя. А Лизе и вовсе на голову упал огромный слизень. Незадолго до этого девушка сняла капюшон, потому что ей стало душно. Даша тоже отличилась. Она запуталась крыльями в лианах и, пока дергалась, умудрилась подвесить себя над землей, да еще и вверх ногами. Ольга же! Девушка была в таком ужасе от насекомых, что создала вокруг себя что-то вроде ветряного барьера. Он отталкивал растения, сдувал насекомых и прочее. Но при этом она ничего не слышала и не могла говорить. Однако, когда отряд нашел место для лагеря, девушка едва не потеряла сознание от истощения к энергии. И то последний час она поддерживала барьер лишь с помощью силы воли и страха. Тео не стал останавливать ее, потому как, сама того не осознавая, Оля показывала высокий уровень контроля над даром. При этом ее ядро с бешеной скоростью поглощало к энергию из окружающей среды, что, несомненно, положительно скажется на развитии девушки. «Как же я устала!» — рухнув на густую, но невысокую траву, произнесла Лиза. «Потому что ты трусиха, шла бы, как все. Нет же, напялила на себя свою водную броню!» — усмехнулась девушка-дракон. Впрочем, она соврала бы, если бы сказала, что не устала. Ведь весь путь она поддерживала кей-барьер активным. «Нет уж, без воды я в этот лес больше не сунусь», — с трудом подняв руки к небу, возразила девушка. Несколько часов назад Лиза умудрилась запутаться в паутине, после чего повидаться с тем, кто ее сплел. Тео, конечно же, быстро спас девушку, но у той началась фобия. «А лежать на траве, где, возможно, есть змеи и всякие твари, не боишься?» — произнесла девушка-дракон и с довольной ухмылкой наблюдала, как синеволосая, словно кузнечик, вскочила с травы и обернулась броней из воды. Лиза с паникой в глазах всматривалась в траву, отходя в сторону реки, рядом с которой и расположился лагерь. «Я сразу все проверил, тут нет змей и опасных насекомых», — заговорил Тео, что устанавливал палатку. «Даша!» — топнув ногой и разбив бедный камушек, что оказался на пути поднятой ножки, воскликнула девушка. «Я же сказала, возможно!» Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ответила краснокожая. Но через мгновение ей пришлось спасаться бегством. «Вань, могу я помочь?» — промурлыкала Катя, что с улыбкой наблюдала за руганью красной и синей. «Да, будь добра». «Я тоже помогу», — подскочила Ольга. Вскоре большая пятиместная палатка была успешно установлена. Разместили ее в 3 метрах от реки на песчаном пляже. Было видно, что река часто выходит из своих берегов, но сейчас был период, когда воды в реке мало. Однако при этом ширина реки составляла более 30 метров и была довольно глубока. Потому Тео не опасался нападения монстров с другого берега. А вот нападение монстров из реки было вполне вероятным. «Ук!» — одобрительно воскликнул Цезарь, внимательно осмотрев результат труда людей, после чего заскочил внутрь и, свернувшись клубком, уснул. Ему еще всю ночь лагерь сторожить. Внутри было просторно. Пол из мягкого и влагостойкого материала, 4 сеточных окна, что можно было надежно заблокировать. Палатка надежно фиксировалась в земле, потому даже ураганный ветер не сдует ее. В ливень в ней будет сухо и тепло, в жару прохладно. Потому-то она и стоила целых 5 очков. Девушки распаковали содержимое рюкзаков и разместили все в палатке, после чего принялись собирать хворост для костра. Тео уже в это время потрошил тушу броненосца. Панцирь мутанта на середине становления, даже после его смерти, оставался прочным и гибким, потому Тео тщательно обработает его магией. Впрочем, как и шкуру. Она тонкая, но прочная и гибкая, отлично пойдет на ремешки. Кровь в большинстве своем слилась, пока отряд пробирался через лес, потому оставалось лишь разделать тушку на мясо. Остальное парень разбросал вокруг лагеря и даже в воду немного скинул. — Так вот, как выглядит ядро животного, — произнесла Ольга, что помогала с процессом потрошения броненосца. Все же она не раз потрошила животных, чтобы их приготовить. Но то в основном курицы да поросята. Один раз в деревне теленка разделала, но тогда ей мама помогала. Сейчас Ольга с интересом смотрела на круглый бледный шарик в руках парня. — А у людей оно такое же? — посмотрев на Тео, спросила она. Все же ее жених убивал людей, причем в больших количествах. — Нет, у людей оно немного вытянутое, словно виноградинка, и цвет другой. У животных от цвета ядра зависит атрибут к энергии. Будь шарик красным, броненосец, к примеру, дышал бы пламенем, — ответил парень. Он старался аккуратно подбирать слова, все же за ними сейчас наблюдает 7 камер. Тео с помощью магии нашел каждую, дабы понимать, откуда за ними подглядывают. Впрочем, некоторые и искать не пришлось. Они тупо летают у отряда над головами. — А этот бледный, значит, он без атрибута? — Правильно, ты умница, — улыбнулся парень. Он бы погладил Ольгу по голове, но его руки были в крови. Вскоре они вдвоем разделали мясо, часть разместили в контейнерах, что Тео взял за 1 очко, остальное Ольга пожарит на костре. Остальные уже должны были собрать хвороста и развести огонь. Но для девушек, что никогда без присмотра и в лесу не гуляли, развести костер оказалось непосильной задачей. Девушки побросали в кучу весь хворост, что собрали, и Даша его подожгла. В итоге получилось пожарище, что Лиза вскоре потушила, потому что мог загореться весь лес. Потому, когда пришел Тео, он показал девушкам, как делать правильный костер, разве что хворост пришлось новый собирать. Глава 15. «Оль, ну скоро еще, я очень голодна», — спросила Лиза, которой было не втерпеж. Вокруг костра собралось 5 человек. Над пламенем возвышалось специальное металлическое устройство, что легко собиралось и разбиралось. Это устройство выполняло роль печки, на которой Ольга жарила мясо броненосца. Но, конечно же, не на самой печке, а на сковороде. Мясо было ароматным и жирненьким, словно свинина, да и пахло восхитительно. Оттого девушки с голодом в глазах смотрели на него. Уже наступил вечер, а еда у них во рту была лишь утром на завтраке. «Еще немного. Мясо нужно хорошо прожарить, потому что зверь дикий. Вдруг в нем были паразиты», — ответила Ольга, в очередной раз переворачивая мясо. «Паразиты?» Лиза с ужасом посмотрела на мясо, потом на Тео. «Такое может быть, но в кеймутантах подобное довольно редко встречается. Все же у них, как и у одаренных, очень крепкий организм. Мало какой паразит выживет», — ответил парень. «В тайге они о подобном вообще не задумывались. Потому кто сильно голоден, можете приступать». «Нет, пусть лучше прожарится», — ответила Лиза. «А я не боюсь паразитов», — ухмыльнулась Даша и принялась вилкой накладывать себе мясо в тарелку. Оля же сразу подкинула нового на сковороду. Вкусное какое! — воскликнул прожорливый дракон, откусив большой кусочек. — Мясо мутантов вкуснее, чем у обычного зверя, и чем выше ранг, тем оно лучше, — добавил Тео, что также приступил к еде. — Это я знаю, у Лизы другого не подают, но именно броненосца я впервые пробую. Очень необычный и приятный вкус. — ответила дракон, что наслаждалась мясом, да так соблазнительно, что у Кати слюна потекла, а желудок начал выть. «Думаю, теперь можно есть», — громко сказала Ольга, и голодные люди накинулись на еду. Мяса было много, и жарилось оно довольно быстро, потому девчата быстро насытились. Но это был лишь первичный голод, потому Ольга продолжила его жарить. Когда еда немного уляжется в животах, прожорливые женщины вновь примутся за мясо. Подкрепившись, девушки повеселели и разболтались. Даже Лиза с Дашей помирились. Первый день в джунглях был тяжелым. Но у девушек скопилось столько впечатлений, что они болтали без умолку до самой ночи. Они даже не заметили, как Тео отходил пару раз и возвращался лишь через 20-30 минут. Смоленск. Некоторое время назад. Фармацевтическая фабрика Тео. «Рад, что вы согласились», — обнявшись по-мужски с каждым из присутствующих, сказал Сергей. «А людей было немало. 21 крепкий боец». Все они ветераны, повидавшие кровь и войну. «Мы ему жизнью обязаны. Да и как мы могли вам отказать?» — ответил боец со здоровенным шрамом на все лицо. Он добродушно улыбался, глядя на своего бывшего патриарха. «Пока вы с нами, патриарх, нам никто не страшен», — хохотнул один из бойцов. Во время войны в североафриканской провинции Сергей множество раз своим телом закрывал бойцов от вражеских атак и пуль. Все они, 21 человек, ранее являлись солдатами рода Волковых и служили под началом Сергея. В последнем сражении все они были ранены и лишь благодаря Тео смогли выжить и при этом не стать калеками. Бывший патриарх. Покачав головой, ответил изуродованный мужчина. Сергей так и не излечил свое лицо, однако уже подумывал об этом. «Но я был удивлен, что у нашего Ивана есть своя фабрика», — добавил один из мужчин. «Да-да, так молод, а уже 4 невесты, успел повоевать, и вот фабрикой обзавелся». «Жалко, что он не стал патриархом». «Это моя самая большая ошибка в жизни», — опустив голову, произнес Сергей и глубоко вздохнул. Все тут же замолчали, но ненадолго. «Ладно уж, давайте осмотримся и поймем, что и как нам защищать», — воскликнул один боец, и все в помещении оживились. «Кстати, Кать, как в тебя столько влезает-то?» Вдруг спросила Лиза. Девушки находились в палатке и пытались уснуть. Все они просто лежали на полу, в чем мать родила. На спальнике и одеяло у Тео не осталось очков. Однако в палатке было довольно тепло и комфортно. Весь день они мучились от невыносимой духоты и влажности. Лишь с наступлением темноты ситуация стала улучшаться. «Не знаю. После прорыва на завершение у меня появился невероятно сильный аппетит. А еще, мне кажется, я потолстела. Чувствую себя тяжелой», — с грустью ответила девушка. «Неужели?» — воскликнула Лиза и приподнялась. Она уставилась на живот Кати, а глаза горели от любопытства. «Ты что, беременна? Беременна?» Катя пришла в ужас и взглянула на свой живот. То же самое сделали и другие девушки. Сонливость как-то улетучилась. Девушка кричала так громко, что было слышно и за палаткой. Потому Сергея, внимательно следившего за приключениями своей дочки через экран телефона, едва не схватил сердечный приступ. «Кать, это просто эффект твоего дара. Твое тело становится тяжелее и крепче», — подойдя к палатке, сказал Тео. Он тоже слышал этот выкрик и решил успокоить перепуганную девушку. «Вот оно как, но... Я же не буду как Лиза!» — с тревогой в голосе спросила блондинка. «Эй, почему это как Лиза? Я что, была монстром каким-то?» — возмутилась девушка. «Была. Сколько раз мы твою тушу тяжелую тащили после очередного дня адских тренировок?» — возразила Даша. «Но...» Лиза хотела бы возразить, но не смогла подобрать слов. В это время Тео уже был у костра, что располагался на некотором расстоянии от палатки. Сделано это было, чтобы дым не попадал в палатку и свет не мешал девушкам спать. Все же костер будет гореть всю ночь. Парень разместился на одном из больших камней, которые натаскал для девчат, чтобы им было на чем сидеть. Этой ночью у него очень много дел. Нужно зачаровать кинжал, сделать копье, а также поэкспериментировать с гномьими рунами. Но сперва охота. Приманка работала хорошо, и пока девушки ужинали, Тео успел прикончить двух слабых существ на пике пробуждения. Их тела лежали неподалеку, парень сразу вынул из них ядра, но тела не стал трогать. Ему пока хватает мяса, а шкуры там были не очень. «Пи-пи-пи!» «Вижу!» «Цок!» «Нет, охраняй палатку!» Тео медленно встал и направился в лес. В одной его руке был кинжал, в другой — копье из не самой прямой ветки и заостренной кости броненосца. Сам же Тео был в одних трусах, но и ботинках. Парень не хотел повредить комбинезон, потому что противники у него очень ловкие и когтистые. А именно, черная пантера на пике становления 20 и пума на середине стадии 14. Оба существа были убиты без каких-либо проблем. Тео попросту зачаровал копье ветром и одним броском оборвал жизнь пантеры, а через некоторое время и пумы. Чтобы убить животных, демон магией скрыл свой запах и затаился. Жертва превратилась в хищника, а гордый зверь стал добычей. Таким образом, парень смог, не раскрывая своих сил, убить двух не самых слабых кеймутантов. Он быстро снял с них шкуры, вынул ядра и лишил когтей и клыков. Потом отрезал конечности и разбросал по округе, чтобы приманить еще больше хищников. Только вот разбросал он не перед лагерем, а на некотором расстоянии, чтобы запах мертвечины и тухлятины не мешал людям. Ведь Тео планировал задержаться в этом месте, дабы подготовиться к дальнейшему походу. «Невкусно!» — вздохнул парень, попробовав жареное мясо диких кошек. Перед тем, как разбросать туши, он решил отрезать себе немного мяса на дегустацию. Впрочем, он еще при разделке подметил, что мясо жилистое и запах у него не очень. «Ладно, вернемся к работе». Тео метнул мясо в лес и взялся за кинжал. Парень хотел наложить на него сложный магический круг зачарования. Он будет совмещать не просто стихии, а различные заклинания. Но сделать это непросто, иначе заклинания будут мешать друг другу. В худшем случае магический круг попросту взорвется, ну и руки демону оторвет. «Цезарь, мне нужен час концентрации», — громко сказал парень. «Пи!» — в ответ он услышал писк. Демон принялся колдовать, хотя для всех, кто следил за ним на экране, он просто положил ладонь на лезвие и закрыл глаза. Тео так и сидел, не шевелясь, А в это время магические нити выжигали на основании клинка магические символы. Впрочем, их можно было увидеть лишь духовным зрением. Сперва Тео наложил самое простое заклинание. Оно преобразовало манну в электричество. Оно очень эффективно пробивает кей-барьеры. У животных их, конечно, нет, но, к примеру, броню, сделанную из льда или камня, электричество тоже неплохо пробивает. Если эта броня, конечно же, состоит из кэнергии, а не как в пустыне Синая, когда Тео встретился с одаренным, что был окутан настоящим камнем, а не сделанным с помощью дара. Следом шел толстый слой из сложного заклинания, что должно было укрепить материал ножа. Все же это не боевое оружие, и оно не рассчитано на сражение с монстрами высоких рангов. Несмотря на простенький эффект, заклинание имело в 3 раза больше символов, чем прошлое. Также оно было прослойкой для нанесения следующего заклинания, что основано на ветре. Оно автоматически ускоряло любую атаку с помощью ветра. Но лишь атаку. Простое движение, к примеру, для разделки мяса, не сможет активировать ветер. Вызвать электричество можно было, сильнее сжав рукоятку. Чем выше применяемая сила, тем больше выпускается электричество. Потому данным кинжалом мог пользоваться кто угодно, пока в нем есть манна. «Отличная работа!» Любуясь кинжалом, демон сам себя похвалил. Он внимательно осмотрел духовным зрением магический круг, после убрал нож в ножны и сразу же занялся следующим по списку делом. Остаток ночи пролетел незаметно. Тео смог немного поспать, а Цезарь — добыть крокодила на пике пробуждения. 10. Правда, демон надеялся, что ночью придет кто-нибудь покрупнее и посильнее. Впрочем, шанс на это был довольно низок. Все же Тео разбил лагерь практически на границе леса. «Девчата, вставайте, пора кушать!» — раздался голос снаружи палатки. «Ну, еще немножечко!» — промурлыкала Катя, что уютно устроилась на большой Лизиной груди. «Кушать?» Даша резко открыла глаза и приподнялась. Девушка еще не полностью проснулась, потому заозиралась по сторонам, пытаясь понять, где она и кто все эти люди. Но через пару мгновений остатки сна, полного приключений и опасностей, улетучились, и девушка определила в 3 спящих телах, лежащих рядом, своих подруг и по совместительству соневест. «А сколько времени?» После длинного зева поинтересовалась краснокожая. «Примерно 11 утра, как проснетесь, идите к костру». «Так много?» — воскликнула девушка и принялась одеваться. «Сегодня мы никуда не идем. Останемся тут до следующего утра», — напоследок сказал парень и ушел. Даша посмотрела на девушек и решила не будить их, потому, одевшись, аккуратно вышла, чтобы, не дай бог, камеры не заглянули внутрь. «Охота, я погляжу, была неплохая», — удивилась девушка, наблюдая за конструкцией из палок, посередине которой была натянута черная шкура. За эту ночь Тео обработал магией шкуру и повесил доходить. После обеда он попросит Лизу убрать из шкуры лишнюю влагу и доработает ее. «Хуже, чем планировал», — честно ответил парень и протянул девушке тарелку с мясом и фруктами. «О, айва и авокадо!» — удивилась девушка. «Так вот, как они называются», — улыбнулся парень. Он совсем не разбирался в экзотических фруктах. «Цезарь сказал, что они съедобны. Я попробовал, и оказалось, что так и есть. Правда, вкус странноватый». «Ну так айву лучше сперва отварить, она будет приятнее на вкус. Хотя по мне и так нормально». Девушка-дракон тут же принялась набивать рот едой. Она долго спала и проголодалась. Драконий метаболизм требует частых приемов пищи, потому прошлый день был для нее очень тяжелым. «Мясо вроде уже лежалое, но все равно вкусное. с полным ртом пробормотала довольная дракон. «Не подавись!» — рассмеялся парень и протянул девушке стакан с кипяченой водой. Вскоре проснулась Ольга, следом Катя. Лиза же спала до полудня. Но громкие крики девчат разбудили ее. «Доброе утро!» — пробормотала Лиза, выбравшись из палатки. Ее мордочка была заспанная, а лицо красноватое. Все же началась жара, а из-за того, что Лиза спала голышом, окна не открывались. «Уже полдень!» — посмотрев на девушку, Тео улыбнулся и указал на накрытую тарелку. «Подкрепись!» А потом можешь отдыхать и веселиться весь день. Парень указал рукой в сторону реки. Лиза проследила за ней и ахнула. Трио предательниц в купальниках веселилось в прохладной реке. В это время интернет был практически взорван. Мало того, что почти 80% наблюдающих за отборочным 7-й области, той, где живет Тео, сейчас переключились на команду «Волк и волчица», так и множество людей из других областей. Все же столь редких красавиц в купальниках, плещущихся в воде, мало кто видел. Фан-клубы девушек набирали невероятную популярность. Однако вскоре произошла великая реформа, и клубы объединились. Теперь это фан-клуб «Волчиц». А вот волком мало кто интересовался. Все женское внимание привлекал Цезарь, и вскоре образовался его фан-клуб. После еды Лиза присоединилась к девушкам и показала им Кузькину мать. «Березовы в воде непобедимы!» А также Лизин Мухтар создал зону безопасности, в которую ни одна пиявка, пиранья или другая хищная тварь не пролезет. «Вань, я поймала!» — кричала Лиза, поднимая над головой огромного окуня весом 5 кг, не меньше. Она бежала к парню продемонстрировать добычу, за что добытчица была похвалена и поцелована. Для рыбки сделали небольшую лужицу на берегу, чтобы она не умерла и дожила до обеда. Ольга приготовит ее с фруктами, разве что обед перенесли на 3 часа дня. Все же девушки совсем недавно завтракали. Тео же продолжал заниматься делами. Он мастерил копья. Материал не очень надежный, потому делал сразу много, чтобы каждому было по копью. Это была обычная палка и заостренная кость кеймутанта. Все закреплено жилами животных и немного магией. Но и на этом не все. Тео наложил на копья простенький магический круг, что должен был выпускать электричество при атаке. Когда парень закончил, было уже 3 часа дня или около того, часов же не имелось. Но у Ольги были сильные биологические часы. Это очень помогает ей в готовке. Она без таймера может понять, когда прошло 5 минут и пора выключать плитку. Девушки вернулись с берега реки, и Ольга сразу принялась готовить, оставаясь в купальнике. Все же было жарко. «Какое классное копье!» — воскликнула Лиза, взяв одно из торчащих в земле. «Осторожно с наконечником, он бьет током», — громко сказал Тео, чтобы и остальные девчата услышали. «Ого! Да это настоящий артефакт!» — удивилась Даша. Девушки принялись с интересом осматривать копья, но вскоре им это надоело, и они сели наблюдать, как Ольга готовит, а Тео помогает ей в этом. Парень с помощью магии вынул все кости из рыбины, после чего девушка сделала соус из фруктов и, натерев им рыбу, начала жарить. А пока готовилась еда, парень занимался гномьими рунами. Тео накладывал их на клыки пантеры и пумы, потому их было всего 8. Даже несмотря на то, что звери были крупнее своих обычных сородичей, лишь клыки подходили для задумки парня. Остальные зубы оказались слишком маленькие. «Вань, а что ты делаешь?» — поинтересовалась любопытная Лиза. «Одноразовые артефакты, стрелы». Посмотрев в любопытные глаза девушки, Тео улыбнулся и протянул ей готовый наконечник. Клык был выровнен и заострен, а также имелась дырочка для древка. «Классно, но нужны перья, да? Я тут видела одного попугая, что нагло пялился на нас», — призадумалась девушка с коварным огоньком в глазах. «Это робот. Его движения слишком неестественные. Да и он на той ветке находится со вчерашнего дня», — усмехнулся парень. Глава 16. Тео с удовольствием уничтожил бы все камеры, что следят за ними и девушками, но нельзя. За это будут штрафовать, причем на каждый тип камеры есть своя цена. Робот-попугай один из самых дорогих. А если Тео уничтожит все камеры в округе, то сразу же прибудет специальный отряд и проведет разъяснительную беседу. Кто знает, чем игроки займутся, если не будет камер? Вдруг начнут вырывать друг другу сердца, или нападут на другую команду, убьют и изнасилуют их. Или наоборот, сначала изнасилуют, а потом убьют. Именно такими словами куратор и объяснял команде, почему нельзя ломать камеры. Про штрафы тоже он рассказал. Грубо говоря, при обмене ядер на товары и услуги на станциях помощи из стоимости ядра будет вычитаться штраф за камеры. И вполне может быть такое, что придется отдать парочку ядер, не получив ничего взамен. «Робот?» — удивилась Лиза и бросила взгляд на деревья, пытаясь разглядеть птицу. Но не вышло. С места у костра ее не видно. «А я и не обратила внимания». «А я довольно быстро поняла», — ухмыльнулась краснокожая, в чьих глазах читалось. «Ну ты и растяпа!» «А я эту птицу даже и не заметила», — опустив голову, заявила Катя. Ольга же продолжала молча готовить. Наблюдательная девушка еще прошлым днем обратила внимание на странную птицу и догадалась, что это одна из камер. Лиза с Дашей немного подцапались, но быстро помирились, потому что был готов обед. Рыбу заедали мясом и фруктами, что принес Цезарь, перед тем, как завалиться спать. Впрочем, Тео также после обеда лег спать. Девушки же, оставшись одни, немного погуляли по берегу реки, потом попытались поймать мохнатую поросю, что пришла на водопой, но не вышла. Девушки хоть и взяли с собой копья, но толку от них не было. Зверь попросту убежал раньше, чем охотницы приблизились. Вернувшись в лагерь, девушки в купальниках загорали и купались до самого вечера. Все же когда еще будет такая возможность весь день отдыхать? Никакой учебы и адских тренировок. Когда стемнело, проснулся Тео со своим зверем. Оба были зверски голодны. К счастью, еда уже была готова, причем в больших количествах. Вновь рыба и мясо. У Лизы был неплохой улов. Она вновь поймала окуня и еще две неизвестные ей рыбины, что оказались весьма хороши на вкус. «Вань!» — сверкая глазками, произнесла Лиза, со спины подошедшая к сидящему у костра Тео. «Может, мы уединимся в палатке?» Девушка прижалась большой грудью в купальнике к спине парня, а рука обвела его живот и грудь. «А я погляжу, ты хочешь, чтобы вся страна услышала твой сладкий голосок во время стонов?» С ехидной улыбкой заявила Даша, и Лиза тут же замерла. «Ну, они же... цензура же!» Хлопая удивленными глазками, тихо спросила девушка. «Сильно в этом сомневаюсь», — девушка-дракон покачала головой. «Тогда им придется отключить звук, и не будет слышно, о чем это мы тут разговариваем», — проведя ладонью по руке Лизы, добавил парень. «Понятно. — грустно произнесла девушка, после чего села на один из камней у костра. «Ах вы ж гады!» — воскликнула Даша и указала рукой на робота-попугая. «Эта тварь механическая специально поближе подлетела». «Тут недавно еще парочка дронов прилетала. К тем деревьям прицепились», — добавил Тео и поочередно указал на два дерева, что находились недалеко от лагеря. «Похоже, мы популярны. Кто знает, вдруг получим дополнительные баллы на станции помощи». «Интересно, а кто из нас популярнее?» — вслух задумалась Даша. «Цок, пипи!» Запрыгнув на плечо Тео, заявила белка, демонстрируя свой длинный, пышный и очень красивый хвост. «Говорит, что, конечно же, он!» — рассмеялся парень. Девчата до самой ночи сидели у костра, болтали, смотрели, как Тео что-то мастерит, и тискали самую красивую в мире белку. Парень же запланировал на эту ночь кучу дел. Ведь ближайшие дни они будут в основном в пути. Нужно подготовить кучу вещей для этого путешествия. Из крокодила, что добыл Цезарь, парень сделал множество ремешков. Шкуры пантеры и пумы обрезал и обработал, сделав подстилки, что также можно использовать как одеяло. Отрезанные от шкур лапы парень приберег. Из них может получиться одежда или чехол для оружия. Как раз одну из лап пумы Тео пустил на колчан для стрел. Он несколько часов вырезал их из веток, пока не появился неожиданный гость. Парень думал, что в этих местах не осталось хищников, но оказался неправ. Появился истинный король окраины леса. Он был размером с бурого медведя и имел мощные лапы с покрытыми льдом когтями. У зверя была вытянутая морда, словно у муравьеда, а шерсть двуцветная, желтая с черным. Выглядело это будто желто-шкурое существо в черных семейниках и майке. Только вот два клыка, словно у саблезубого тигра, и большие красные глаза сделали этого смешного муравьеда весьма жутким созданием. К тому же он был в середине завершения. «Цезарь, помогай!» — громко сказал парень и взял в руки по копью. Тео, конечно, мог устроить засаду этому здоровяку, но ему вдруг захотелось поработать на публику и показать людям красивый бой, дабы заработать дополнительные очки. «Атакуй, когда он откроется!» «Пи!» — утвердительно пискнул зверь и скрылся в лесу. Тео же неторопливо шел в сторону горящих во тьме глаз. Мутант-муравьед стоял на задних лапах и в высоту был более 3,5 метров. «Неплохая шкура, но повозиться придется немало», — вслух проговорил парень, и, казалось, чудище его поняло и разозлилось. «Ра-а-а!» — проревел монстр, перепугав девушек, что мигом проснулись и принялись одеваться. «Взял, разбудил моих малышек», — проворчал парень, заметив движение в палатке. В ответ монстр что-то рыкнул и рухнул на 4 лапы, грозно раскрыв пасть. Однако Тео не испугался. Наоборот, он ринулся на тварь и ловко избежал атаки лапой, что повалило дерево. Только вот упавшее дерево начало покрываться коркой льда. «Опасненько», — задумался демон, представляя, что было бы с одаренным в начале завершения 21-23 после такого удара. Сам же парень был покрыт магическим щитом. Таким образом, он симулирует кейт-барьер. Дорого, конечно, но было бы странно, если бы Тео получал царапины и прочее. Уклонившись еще от 2 атак, парень, подгадав момент, метнул копье, попав в правую ногу монстра. Муравьед взвыл от боли, его задние ноги подкосились, и он упал. Наконечник копья был зачарован на электричество, потому ноги твари парализовало на некоторое время, а живот поджарился. Вдруг тушка зверя начала покрываться коркой льда. одновременно с которой росли ледяные шипы. Парень тут же поспешил укрыться за деревом, потому как эти самые шипы разлетелись во все стороны, поражая деревья, кусты, камни. Все, до чего они дотронулись, покрывалось коркой льда. «Какой-то он слишком сильный для своего ранга», — удивился демон, что прятался за деревом и наблюдал духовным зрением. «Пи-и-и!» Неожиданно раздался писк и звук электрического удара. После мощной атаки муравьед потерял концентрацию, и его броня осыпалась, а сам он тяжело задышал. Белка этим воспользовалась и, спрыгнув с дерева, оказалась на голове монстра. Цезарь, конечно же, сразу выпустил максимальный разряд, заставляя противника дергаться, словно в эпилептическом припадке. Упускать возможность Тео не хотел, потому кинулся к твари, вонзая копье ей в пасть. Очередной электрический разряд, и монстр замертво рухнул, позволяя парню поглотить душу зверя. «Какая насыщенная для зверя душа! Необычно-то как!» — удивился демон, но не придал этому значения. Он поспешил вытащить копье из пасти и направился ко второму, однако оно было поломано. Но наконечник уцелел, а мог и лопнуть при атаке электричеством. Центр наблюдения за зоной проведения третьего этапа отборочных 7-й области. «Слушай, а такие кей-мутанты разве водятся в этой зоне?» Жуя бутерброд, поинтересовался мужчина, сидящий перед 9 мониторами. «Ты про эту пародию на муравьеда? Первый раз его вижу в этом секторе. Наверное, от соседей пришел. А что?» — спросил другой мужчина, что также сидел перед 9 мониторами. На нем была белая заляпанная футболка, лицо с двухнедельной щетиной, а на голове настоящий взрыв макаронной фабрики. Задача этих людей — следить за командами и в случае непосредственной опасности жизни и здоровью вызвать помощь. «Да, показалось, что какой-то он чересчур сильный. Но, похоже, я выдумываю», — ответил мужчина с бутербродом. «Волк с белкой прихлопнули его за минуту. Какой он нафиг сильный? Одна атака по области, и зверюга выдохлась. Забей! В общем, и лучше глянь на 108-ю камеру. Там сейчас мордобой двух команд будет. Похоже, провинциалы смоленских бьют». «В целом неплохо. Что скажешь?» «Ук!» Тео пожарил немного мяса муравьеда и скушал его вместе с Цезарем. По вкусу оно было похоже на говядину, потому парень решил заготовить немного для похода. После чего занялся шкурой зверя. Далее вырвал когти, клыки и добыл немного сухожилий, из которых он потом сделает что-то вроде ниток и веревок. Когда есть магия, сделать подобное очень просто. С тушей провозился долго, потому на то, чтобы восстановить копье, не осталось времени. Развесив шкуру меж двух деревьев, Тео лег спать, оставив охрану на хищную белку. «Ребята, я больше не продержусь!» — кричала девушка с волосами-змеями. Она с трудом отбивалась от двух невысоких парней, в руке одного из которых был нож, что он не стеснялся использовать. Барьер девушки стремительно истощался, а сама она почти выбилась из сил. «Кристина, я не могу подобраться, деревья мешают!» — крикнул кентавр в ответ. Отряд сражался с другой командой в густой чаще, что заросла молодыми деревьями и лианами. Потому парень, как и его товарищ, человек-шар, не могли помочь своим друзьям. Они, конечно, пробивали себе путь, но на это требовалось время. В этот момент крупный и высокий парень с длинными эльфийскими ушами сражался одновременно с тремя соперниками, закрывая раненого брата. Враг подобрал идеальное место для засады и сумел каким-то образом заманить сюда команду ушастых. «Уроды, порву!» — рычал здоровяк, лупя своими большими кулаками человека с длинными заячьими ушами. Его кожа была покрыта тонким серым мехом, а глаза черные, словно кукольные. Этот боец был очень ловким и гибким, однако избежать мощных кулаков удавалось далеко не всегда, потому барьер быстро истощался. «Жопу себе не порви!» — воскликнул один из троицы и воспользовался моментом, чтобы обойти здоровяка с фланга и замахнуться мечом. Однако парень вдруг осознал, что не может сдвинуться с места. При этом его барьер все еще был цел. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что его обувь попросту примерзла ко льду, который откуда-то появился на земле. «Юрий, давай!» — крикнул высокий, но худой парень, что был братом здоровяку. Юрий рассвирепел, разметал соперников и кинулся к примороженному, атакуя в прыжке. Нога, покрытая слоем морозной энергии, ударила парня в грудь, отправляя того в полет. Мечник буквально вылетел из своих ботинок, врезаясь спиной в ближайшее дерево, после чего безвольно рухнул на землю. «Ах, твари!» — прорычал один из парней, что был уронен здоровяком. Он пытался встать, но поскользнулся на льду, что покрывал половину поля боя. Но ушастому это показалось мало, и в упавшего полетели сосульки, что разбивались о кей-барьер, распространяя вокруг обжигающий мороз. «Помогай Кристине, я тут разберусь!» «Хорошо, Герман!» — ответил здоровяк и, подняв меч, помчался к подруге, что уже почти лишилась барьера. Однако один из атакующих девушку уже лишился его и был покусан змеями волосами, из-за чего был отравлен, но при этом упорно продолжал сражаться. Но появление Юрия с мечом стало решающим фактором. К тому же кентавр, благодаря человеку-шару, смог преодолеть стену из деревьев и помог Герману. Потому вскоре бой был завершен безоговорочной победой команды «Золотых орлов», названной в честь своей академии. «Эти психи все спустили на оружие и провизию!» — воскликнула Кристина, обыскивая вещи команды соперников, что были обнаружены неподалеку. В единственном рюкзаке были бутылки с водой и еда. — И ядер у них нет, — добавил Юрий. — Они просто хотели все отобрать у других, потому вооружились и запаслись припасами. Уверен, они прошлой ночью вообще не спали, лишь бы уйти подальше, дабы встать перед станцией. — добавил хромающий Герман. Он стал первой жертвой этой засады. Ночью в лесу очень темно, даже несмотря на полную луну и чистое небо. Потому отряд прозевал нападение, и парню в бок вонзили нож на палке. — Хороший план, и подготовились хорошо. Даже место подобрали, просто идеальное против нас, — прокомментировал человек Шар. «Вот только не на тех нарвались! Ха-ха-ха!» С довольным выражением лица рассмеялся здоровяк. «Теперь у нас есть оружие и еда, а жизнь-то налаживается!» Ухмыльнулся кентавр, крутя в руках самодельное копье. «И раненый!» — произнес Герман, капитан команды, держащийся за рану в боку. «А медведь оказался вкусным, не ожидала!» произнесла Даша, шедшая сразу за Тео. «Огу! А то я уж подумала, что растолстею с тем жирненьким мясом броненосца», — добавила Лиза. «А я бы рыбки поела», — промурлыкала Катя. А Ольга молчала и мило улыбалась, наблюдая за остальными. После завтрака отряд выдвинулся в путь. Они шли вдоль русла реки по песчаному пляжу, потому девушки оставались в купальниках. Впрочем, как и Тео в пляжных плавках. Погода стояла жаркая и очень душная, но у реки было гораздо лучше, прохладнее и свежее. Обычно в этих местах частые дожди, но отборочные начались в самый жаркий и, можно сказать, засушливый период. Впрочем, парень был уверен, что долго он не продлится. По крайней мере, синоптики предвещали дожди во второй половине месяца. Однако из-за энергии погода в этом мире была шуткой довольно непредсказуемой. И нередко старики из одаренных с хорошим контролем над энергией предсказывали погоду лучше, чем целые команды из десятков специалистов со сложнейшей аппаратурой. «Здесь можно перейти», — воскликнула Лиза, стоя у реки. Пляж со стороны команды Тео резко закончился, уперевшись в лес, через который никому не хотелось идти. Потому пришлось искать, где перейти реку, чтобы оказаться на берегу, что был пляжным и без леса. «Метр глубина, нормально, сможем пройти», — пояснила девушка подошедшим людям. «Да тут ширина русла 40 метров!» — воскликнула Дарья. «А ты вообще летаешь? Не тебе жаловаться. Лучше рюкзак перенеси!» — возразила синеволосая. «Лишь один смогу», — ответила дракон и жалобно посмотрела на парня. «Как переберемся? Отдохнем. Я сделаю тебе массаж крылышек», — улыбнулся он. Девушка кивнула и, схватив один из рюкзаков, полетела через реку. Тео же, осмотрев реку, поднял рюкзак над головой и попробовал перейти. Оказалось, действительно 1 метр в глубину, но течение было сильным, да и дно илистое, потому идти было тяжело. Рядом шла Лиза, что также над головой держала рюкзак, позади Ольга с Катей. «Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!» Тео обернулся и увидел паникующую блондинку, что замерла на месте. «Я, кажется, проваливаюсь под землю. Меня засасывает!» «Оль, придержи!» Парень передал тяжелый рюкзак хрупкой девушке, что была на стадии завершения и физически сильнее самых сильных неодаренных мужчин в мире. После чего направился к паникующей девушке. «Я понесу тебя, а ты рюкзак!» — улыбнулся он и через мгновение усадил девушку себе на плечи. Это было смущающе, потому Катя еще сильнее разволновалась. «Тоже так хочу!» — воскликнула Лиза, с завистью смотря на миниатюрную блондинку. «Будь рядом Даша, она бы язвительно пошутила». Глава 17. Вскоре отряд перебрался через реку. Но парню пришлось вернуться на тот берег, чтобы забрать шкуру муравьеда. Она была свернута трубочкой и связана ремешками из шкуры крокодила. Такую ценную шкуру Тео не собирался бросать. Шерсть мягкая и приятная на ощупь, кожа не очень толстая, гибкая и упругая. После небольшого отдыха отряд возобновил путешествие. Шли они на север вдоль русла, избегая леса. По плану Тео, через 1 или 2 дня они выйдут к одной из станций помощи. Схему их расположения, собственно, как и карту, выдавали бесплатно. Иначе команды вряд ли смогли бы преодолеть джунгли и добраться до цели в срок. Единственное, что компас не выдавали, а стоил он целых 5 очков. Потому те, кто как Тео мог ориентироваться в пространстве без компаса, неплохо сэкономили. Пока отряд продвигался вдоль русла реки, Цезарь то и дело возвращался с добычей и вновь убегал в лес. Зверь приносил фрукты и мелкую добычу. Хищника каждый раз нахваливали, обнимали и тискали. Но вскоре белка сообщила об обнаружении крупной добычи. Группа небольших оленей пришла на водопой. Но они не были каймутантами, потому Тео их не тронул, а просто спугнул. У отряда еще было мясо, а останавливаться и тратить несколько часов парню не хотелось. Потому люди продолжили путь, шли без остановок до самого вечера и обустроили лагерь в неплохом местечке. В этом месте 2 реки объединились в одну, и между ними образовался островок квадратов на 300. Причем довольно уютный. Там было немного деревьев и клочок зелени в центре, на котором и разбили лагерь. Поужинали, все вместе искупались и легли спать, причем даже Тео спал. На страже стоял Цезарь и должен был разбудить парня, если появится противник, Но за ночь никто так и не сунулся. Утром Лиза поймала крупную рыбину, и после завтрака отряд продолжил свое путешествие. Но и этот день был тихим, спокойным и веселым. Единственное, что изменилось, теперь они шли на восток, а русло было очень извилистым. Путь усложняло то, что закончились пляжи, потому отряду пришлось надевать комбинезоны и идти через лес. Примерно к 5 часам дня удалось найти неплохой пляж, и, несмотря на то, что до темноты еще далеко, Тео решил разбить там лагерь. Тео торопился, потому как не хотел ночевать в лесу, ведь отряд почти весь день преследовал зверь. И довольно мощный. На пике завершения, и при этом сравнительно небольшого размера, примерно с тигра. «Жалко, мяса не осталось», — горестно вздохнула Даша. «А рыбка, пойманная мною, значит, невкусная?» — проворчала Лиза. «Уже 2 дня только ее и едим. Надоело». «Пи-пи!» — возразил Цезарь, что постоянно таскал фрукты и пару птиц принес, которых краснокожая съела и почти не поделилась. «Будет мясо, но завтра», — сказал парень, занимающийся стрелами. «Только, думаю, оно будет жилистым», — бросив взгляд на лес, добавил он. «На нас охотится какой-то зверь?» — напряглась дракон. «Да, но нападать в открытую он боится, потому я сейчас лягу спать и ночью буду сторожить», — ответил он, заканчивая последнюю стрелу. Теперь у Тео было 8 стрел из клыков, а также 18 бомбочек из когтей. Изначально их было 20, но 2 ушли на испытания. Суть у них простая — берешь в руку, вливаешь манну, бросаешь. Она взрывается, создавая громкий хлопок. Урона почти никакого не наносит, но может напугать зверя. «Интересно», — задумалась Даша, посмотрев в небо. Тео уже лег спать, а они вчетвером остались у костра. Еще не стемнело, но уже смеркалось. «Это действительно летучие мыши или дроны?» «Летучие мыши?» — воскликнула Катя и взглянула на небо, а через мгновение побледнела от ужаса. Сотни летающих существ неслись в их сторону. «Да они же к нам летят!» — воскликнула Лиза и вскочила с места. «Берите палки из костра, они боятся огня!» — раздался голос Даши, что также поднялась на ноги и выбежала немного вперед, чтобы девчата оставались позади. «Я Ваню разбужу!» — громко сказала Катя и кинулась к палатке, но была остановлена выкриком дракона. «Справимся! Цезарь, ты тоже не буди его! Они слишком маленькие, чтобы быть кеймутантами!» Глаза Даши горели. Она хотела проявить себя, а не вечно прятаться за спиной Тео. И вот она, возможность. «Катя, прикрывай тылы. Лиза, ты закрывайся водой и будь приманкой. Оля, на тебя дистанционные атаки. Постарайся их сбить». «Вот раскомандовалась», — проворчала Лиза, но исполнила, что требовали. Впрочем, как и остальные девушки. Прошло некоторое время, и сотни летучих мышей перешли в атаку. Они, подобно черному облаку, понеслись на девушек. Но вдруг краснокожая набирает полную грудь воздуха и выдыхает пламя, подобно дракону, сжигая несколько десятков мышей. Существа тут же разлетелись в разные стороны, избегая пламени. Но вдруг некоторые из них начали падать на землю. Ольга махала руками, делая рубящие удары ладонью по воздуху, таким образом она выпускала воздушное лезвие, наподобие тех, что показывал Тео. Действовала она немного неумело, потому как прием еще не отработан, но мыши получали ранения и падали. Некоторым и вовсе крылья срезала. «А-а-а!» — закричала Лиза, которую облепили мыши со всех сторон. Она хаотично махала руками, пытаясь стряхнуть с себя тварей, но получалось не очень. Девушка стояла в 10 метрах от костра, потому казалась легкой целью. «Фигов и кифиф, Фаню!»